Ошейная конкуренция. К 1995 году настали трудные времена не только в плане распространения. Появилось очень много конкурирующих фирм, предприимчивые люди неожиданно поняли, что шить ошейники очень выгодно. В результате не только вся Москва наводнилась ошейниками и поводками, но и по всей России производители собачьей продукции начали расти как грибы. Положение каскада осложнялось еще и тем, что он располагался в столице, а все производители из других городов считали необходимым везти свою продукцию именно сюда. Вот и получилось. Иногородние везли свои ошейники в Москву, а каскад из Москвы, потому что в Москве в 1995 году ошейники уже некуда было девать. Кооперативы плодились и множились, плюс к этому шитьем собачьей атрибутики занялись кустари. Это был новый бич, с которым организованный производитель не знал, как бороться. К этому времени исчезли все ГОСТы, собачья продукция окончательно отделилась от военохота и была пущена на самотек. Теперь любой дворник мог начать шить такие поводки, какие хотел. Некоторые талантливые частники за эти годы научились делать действительно хорошие вещи, вспоминает Александр. Но большинство кустарей по сей день производят отвратительную продукцию. Кустарь наклепает этих ошейников сотню на коленке, в выходные продаст на рынке, а потом неделю пьет. Иногда кустарные ошейники бывают с виду привлекательными, но если приглядеться, то у них окажутся неровно обрезанные края, другие дефекты. Самое плохое для покупателя, что частники не думают о своей репутации и покупают самую дешевую кожу, например, кожу с брюха. Шить сапоги из нее можно, а ошейники нельзя. Для нашей продукции нужна самая толстая кожа, прочная на разрыв. Все металлические детали должны быть сварены, а не согнуты. Кустарные ошейники рвутся, пряжки у них разгибаются. Собаки убегают, а пострадавшие покупатели не знают, кому предъявлять претензии. Тем не менее, каскад и другие производители качественной продукции вынуждены снижать свои цены до уровня цен кустарного производителя, чтобы выдерживать конкуренцию. Самое большое падение цен произошло у каскада в 1995 году. С тех пор производство ошейников и поводков стало малоприбыльным бизнесом и остается таковым до сих пор. Правда, бум ошейникопошивочных фирм уже прошел, но цены так и остались на прежнем уровне.